Глава 16. Машина взбиралась все выше по горным склонам, внизу долины сменяли одна другую, а Саша все еще не могла поверить, что реальность превзошла ее самые смелые мечты. Она сидела на пассажирском сиденье рядом с Карло Больери, который рассказывал ей о земле, где он родился. На самом деле, базиликатый регион называли римляне от греческого слова «базилевс» — «князь», имея в виду греческие корни и сильное греческое влияние во всем. И базилик тут совсем ни при чем. Это земля Мания Греча, Великой Греции. Но до 1947 года этот регион назывался Луканией, и мы, луканцы, зовем ее так до сих пор, хотя римское название стало официальным именем провинции. Эти места почти неизвестны за пределами Италии, хотя мой знаменитый земляк Фрэнсис Форд Коппола, да-да, тот самый, и он совсем не сицилиец, как думают многие, активно рекламирует ее в мире. Вы увидите, Алекс, что слово «Лукания» осталось в названиях постоялых дворов и таверен, и даже наша совместная с Пульей железная дорога называется Апулолуканской. Вы увидите в наших храмах, что Великая Греция жива до сих пор, в первую очередь в наших сердцах. Иногда мне хочется, чтобы мир узнал об этих краях. Иногда я боюсь, что это произойдет, и спрятанный среди гор замкнутый мир потеряет свое очарование. Временами дорогу переходила отара овец, и приходилось ждать. Порой пастухи обменивались парой слов с Больери, опускавшим стекло в машине, словно они были знакомы 100 лет. Над долинами парили коршуны и очень редко появлялись встречные автомобили. Один раз старенький школьный автобус вывернул из-за поворота. «Здесь практически нет общественного транспорта», — сказал Лис. «Дай бог, раза три в сутки в некоторые городки приходит автобус из столицы Потенции, а в иные деревни и того нет. Главный сюрприз ждет нас впереди. А пока мы едем вон туда!» Больери показал на острые зубцы скал далеко впереди. Саша смотрела в окно машины и удивлялась зеленым равнинам и высоким горам. Издали казалось, что горы покрыты потертым старым плюшем. Потом, петляя, машина стала подниматься все выше, пока вдали среди острых зубцов не появился маленький город, чудом удерживающийся в расщелинах. По дороге они миновали еще один живописный городок с развалинами старого замка на вершине горы. «Пьетро Пертроза», — сказал Больери. «Городок из камня. И никто не знает, кто построил замок на самой вершине скалы. Впервые о нем упомянули в XI веке, но корни его уходят далеко вглубь истории. Кто-то говорит, что строили его сарацины, кто-то говорит о догреческом периоде, а в народе осталось предание о таинственном арабе, о котором известно лишь его имя — Вомар». «Замок словно продолжение скалы», — восхищенно ахнула Саша. «Будто его создала сама природа». «Подняться к замку сложно. Туда ведут лишь крутые тропинки через скалы. И легенд об этом месте много. Но мы уже почти приехали». «Ой, что это?» Саше показалось, что над долиной по воздуху летит человек. Она даже протерла глаза, увидев маленькую фигуру, вылетевшую из-за скалы в Пьетро Пертроза по направлению к тому городку, куда они направлялись. «Рискнете?» — засмеялся Больери. Это аттракцион для бесстрашных людей. Из деревни Пьетро Пертроза на одном конце долины в деревню Кастельмедзано на другом далеко добираться по горным дорогам. Но можно пролететь над долиной, увидев с высоты птичьего полета все ее красоты. Вам наденут шлем, прикрепят к специальному тросу, протянутому от скалы к скале над долиной. Если вы готовы лететь на высоте от 1020 до 859 метров со скоростью 110 км в час, добро пожаловать. «Ни за что!» — сказала Саша, которая не могла даже представить себя в таком полете. — Вот и весь ваш авантюризм, — рассмеялся Лис. — А желающих достаточно. Длина полета, кстати, почти 1,5 километра. — Вот пусть они и летают. Мне и так адреналина хватает, — обиженно сказала Саша и снова ахнула. Вблизи городок оказался еще живописнее, а скалы выше и пики острее. — Боже мой, что это? — Это Кастельмедзано, куда мы и направляемся. Машина остановилась у желтого здания с балконами и террасами, откуда открывался прекрасный вид на другую часть городка, прилепленную к горе. Оформление заняло всего пару минут, и Саша оказалась в небольшом, но очень уютном номере с настольной лампой в мягком абажуре. С крохотного балкончика номера открывался еще более захватывающий вид на город и скалы, чем от входа в отель. «Полчаса отдыха и встречаемся внизу», — скомандовал Больери. Саша поставила сумку с вещами в угол комнаты и упала на мягкую кровать, закинув руки за голову. Ей хотелось петь или просто кричать во весь голос. Я здесь, я с ним вдвоем, он захотел показать мне, именно мне, свою родину. Ура! Но вместо этого она отправилась в душ, чтобы привести себя в порядок после дороги, переодеться и через полчаса спуститься вниз. Сначала они прогулялись по городку, который преобразился в сумерках, когда начали включаться фонари и подсветка, от которой горные пики стали синими. Белые и бледно-розовые двухэтажные домики с резными балкончиками перемежались крохотными мастерскими и барами. Фасад каменного собора, казалось, обветрился от зимних ветров и поблек от палящего летнего солнца. Вдоль одной из улиц на лавочке сидели старики в стареньких пиджаках и неизменных кепках. Они степенно приветствовали Сашиного спутника. «Карлито, как дела? Давно не появлялся!» Больери пожимал руки, легко кланялся в знак признательности, спрашивал о семьях и внуках. За углом худенький лысеющий старичок навешивал замок на дверь обувной мастерской. В потертой кепочке и заштопанном пиджаке, сутулой от десятилетней работы за обувным станком, он обернулся на звук шагов. Засуетился, вытирая руки о полы пиджака, и уважительно приподнял кепочку. «Дон Карло, дотторе, добрый вечер!» «Дон Вито, как здоровье?» Не менее уважительно обратился к нему Больери, шагнул ближе и обнял старика, казавшегося маленьким даже на фоне невысокого лиса. Саша лишь молча взирала на сцены жизни городка, от которых защипала глаза. Как и в горной деревне, ей казалось, что они перенеслись в какой-то другой мир, чудом сохранившийся среди современной жизни, мир, который теперь можно увидеть лишь в старых черно-белых фильмах. У маленькой церкви, спрятавшейся под огромным старинным вязом, которому казалось не одно столетие, Больери рассказал Саше историю о спрятанных сокровищах тамплиеров и загадочных символах, использованных при строительстве церкви. Храму Девы Вяза, Мадонны дель Ольмо, всегда покровительствовали благородные семьи городка, которые по традиции были масонами. Именно они так и не позволили исследователям внимательно изучить все тайные символы маленького храма. В середине века Кастельмедзано получил герб. Рассказывал свою историю Больери. А на гербе изображены два всадника в развивающихся плащах на одной лошади. Принято считать, что это символ двойственности монахов и воинов одновременно, кем и были когда-то рыцари одного из самых загадочных орденов в истории – тамплиеров. И многие уверены, что церковь хранит их тайны. В маленькой таверне было совсем немного народа, лишь пятеро пожилых мужчин сидели за дальним столиком и играли в какую-то карточную игру с незнакомыми Саше символами на картах. «Тресетта», — шепнул лис в ответ на вопросительный взгляд спутницы. «Потом объясню». На столе у игроков стояла бутылка красного вина, заткнутая самодельной пробкой. Судя по всему, открывали ее еще вчера, да и стаканы с небольшим количеством вина были наполнены скорее как ритуал, чем для дружеской выпивки. Все пятеро встретили Больери со спутницей радостными приветствиями. Из-за стола поднялся седой круглолицый мужчина, вздвинутый на затылок коричневой кепке, в шерстяном жилете, одетом под видавшие виды пиджак, в вырезе которого виднелась рубашка в полоску. Но он тут же развел руками и покачал головой, показав, что они не будут мешать дорогому Карлу с дамой. Под одобрительные смешки остальной не менее пожилой компании Больери подвел Сашу к столику в противоположном углу. Лис явно не был здесь чужим. В маленькой таверне, затерянного среди гор городка, куда-то исчезли его снобизм и гурманство. Он выглядел расслабленным в легком джемпере и простых серых брюках и еду заказал самую простую. Им принесли бутылку домашнего вина, заткнутую такой же самодельной пробкой, как и на соседнем столе, и тарелку с круглыми, лохматыми, неровными печеньями. Печенья оказались прекрасной закуской к вину, хрустящими, чуть вяжущими, солоноватыми. Потом хозяин принес каждому по тарелочке белой фасоли с листиками мяты и отдельно тарелочку с шариками моцареллы, запеченными в томатном соусе, украшенными веточками зеленого базилика. Больери спросил у хозяина что-то непонятное Саше. «Чамотто?» Хозяин заулыбался и закивал, и вскоре на середине стола появилась мисочка с овощным рагу, горячим и ароматным. Все было очень вкусно, и, несмотря на отсутствие мяса, вечная хищница Саша получила от еды настоящее удовольствие. «Мне очень нравится», — призналась она Больери. «И городок, и таверна, и еда, и атмосфера. Я вам очень благодарна. Это другой мир. Это что-то нереальное. Я словно в кино». «Все еще впереди», — улыбнулся лис. «А пока давайте-ка называть меня по имени. А то, я смотрю, вы все время обходите этот вопрос и обращаетесь. Ну, просто никак. Договорились?» Они выпили по традиционной чашечке кофе, поднялись из-за столика. Компания стариков оживилась. «Как твои дела, Карло? Все в порядке?» «Я провожу синьорину и вернусь», — помахал он рукой. «А вы пока откройте еще одну бутылку за мой счет. И карты сдаю я». У постоялого двора, как Саше понравилось называть местные лаканды, они распрощались. Лис предупредил, что завтрак будет в 8, потому что они отправляются дальше, и, пожелав спокойной ночи, отправился обратно в центр. Саша провожала его взглядом, стоя у входа в гостиницу. «Спасибо, Алекс!» — вдруг обернулся он. «За что?» «Я не был здесь 5 лет. И если бы не вы, еще столько же не выбрался». Саша присела в крохотном вестибюле у стойки портье и потерла виски руками. Все же горный серпантин и долгий день ответили головной болью. Она поинтересовалась у пожилой сеньоры за стойкой, где здесь ближайшая аптека. «Что случилось, детка?» «Надо купить что-то от головной боли. Разболелась сильно голова». «А зачем тебе таблетка?» Худая, темноглазая, с огромной копной черных кудрей женщина усмехнулась, сдвинув очки на затылок. «Ты же с Карлито приехала? И он тебе не рассказывал?» «О чем?» — непонимающе уставилась Саша на женщину. «Подойди поближе». «Да не бойся ты!» — засмеялась хозяйка Лаканды. Она сжала руками Сашину голову, вздохнула и, глядя куда-то вдаль, поверх головы, зашептала странные слова, не то молитву, не то стихотворение, где местный диалект сочетался с итальянскими словами. «Buongiorno sole bello, ai piedi del Signore, dal petto dole l'affanno e della testa il dolore. Buongiorno sole bello, io sono figlio del Signore». Прошептав эти слова, женщина отпустила Сашину голову, взмахнув руками так, словно стряхивала с них ее головную боль. Саша помотала головой, боли как не бывало. Она изумленно взглянула на улыбающуюся женщину, довольную произведенным эффектом. «Что это было?» «Ты же с Карлито приехала, вот у него и спросишь. Иди отдыхай». Перед тем, как лечь спать, Саша вышла на балкон. Ей было немного обидно, что Больери отправил ее спать, а сам сейчас где-то там, на улицах, которые поднимались вверх по склону горы. Но усталость и эмоциональное перенапряжение этого дня давали о себе знать. Клонила в сон. Да и понятно было, что нечего посторонней иностранке делать в маленьком мире местного бара, где у стариков свои традиции. Им есть о чем поговорить с Лисом. И она передумала обижаться. Совсем стемнело, и золотые огни превратили улицы городка в сказочные декорации, особенно на фоне острых зубьев горы. Словно огромный уснувший дракон бережно держал маленький Кастельмедзано в своих огромных лапах, охраняя его от врагов. После завтрака они тронулись в путь, и Саше снова показалось, что они едут обратно. Но вскоре дорога повернула на восток, и плюшевые горы с острыми скалами сменились пустошами с неожиданными вкраплениями камней и туфовых возвышенностей, изрезанных ветрами. Они проезжали оливковые рощи, зеленые луга с кельтскими каменными заборчиками для овец. Невесомые утренние туманы лежали в лощинах между невысокими холмами. «Карло!» — Саша впервые назвала его по имени. «Вчера произошла одна интересная история. У меня заболела голова, я спросила хозяйку гостиницы, где аптека, и...» «И Сирена показала тебе свое искусство?» — улыбнулся Больери. «Сирена? Вот это имечко!» «О, это отдельная история. Давным-давно жила в Кастельмедзано женщина, не похожая на других. Звали ее Тереза. Ее манили дальние страны, путешествия, и Тереза сумела сделать мечту реальностью. Она объехала весь мир, а дочерей назвала в честь Одиссея Гомера, отдав дань и греческим корням этой земли, и любви к странствиям. Терезы давно нет с нами, да и дочери ее уже не молоды, но мамина любовь к странствиям не забыта. Сеньоры управляют Лакандой, где принимают туристов со всего мира. И если у них нет возможности увидеть мир, то мир приходит к ним домой». «Ох ты, какая история! Но все же что это было? Что сделала Сирена с моей головной болью?» «Алекс, вся Италия знает, что Лукания — это земля колдунов. Об этом пишут научные книги и снимают фильмы. Так повелось издавна. Здесь крестьянин выходил в поле, очерчивал серпом круг в воздухе и приказывал урагану уйти. Или наоборот, призывал дождь в засуху». «И получалось?» «Конечно. Но основные магические формулы передаются в рождественскую ночь от матери или бабушки к дочери или внучке. Почти в каждой луканской семье есть тетя или бабушка или другая родственница, которая вылечит головную боль, отведет невезение, ну и так далее. не только в глухих деревнях, но и в больших по меркам Лукани городах. Так что вы, Алекс, оказались свидетелем действенности луканской магии. Интересно, отворотов они не делают? Грустно подумала про себя Саша. Вскоре они въехали в обычный город, ничем на первый взгляд не примечательный, но заметно больше по сравнению с Кастельмедзано, в Матеру. Затормозили у гостиницы, быстро разместились, причем в этот раз Саше достался по-настоящему роскошный фешенебельный номер на уровне пятизвездочного отеля. Правда, расположен он был на самом нижнем этаже, и дверь из номера открывалась прямо в небольшой дворик с бетонной стеной. Почти сразу Бальери повел ее в город, где Саша изумлялась непривычным для Италии византийским очертанием соборов, колокольням из желтого камня и часовым башням, храму в виде папской тиары с поразительным названием «Храм Чистилища». Струилась вода из старых фонтанов, то вверх, то вниз шла пешеходная центральная улица города. Карло показывал ей византийский храм святого Доминику, греческий крест, дань Великой Греции в храме Чистилища, церковь Петра и Павла над старой туфовой криптой и рассказывал историю о чуде воскрешения молодой женщины, которой понадобилось, чтобы монахи старой крипты отдали землю для строительства большого храма. У бывшей резиденции правительства Матеры, украшенной четырьмя фигурами, олицетворяющими главные добродетели власти, правосудие, волю, умеренность и благоразумие, они остановились. «Закройте глаза, Алекс!» Она закрыла глаза, Лиз взял ее за руку и повел куда-то, и через несколько шагов развернул и сказал: «Открывайте глаза!» Саша открыла глаза и замерла. Она стояла у ограды небольшой смотровой площадки под арками из желтого камня. А внизу расстилался, то карабкаясь наверх, то спускаясь вниз, самый необычный город, какой она видела в своей жизни. «Этому городу 2000 лет. Он считается одним из самых старых городов мира», — тихо сказал Бальери за ее спиной. «Пьер Паоло Пазолини снимал здесь Евангелие от Матфея, а Мел Гибсон — Страсти Христовы. Здесь храмы, дома, площади вырублены в скалах. Но если в других туфовых городах заполнялось пустое, то здесь опустошалось заполненное». Саша не могла оторвать глаз от невероятной картины. «Матера — один из самых безопасных городов в мире. Вы можете гулять по ней ночью в одиночестве, и с вами ничего не случится», — рассказывал между тем Бальери. «Силы есть? Тогда вперед!» И они спустились вниз и вошли в пустой каменный город, застывший в веках. Они бродили то вверх, то вниз от одной каменной площади к другой, ныряли в крохотные древние пещерные церкви и перебирались по висячему мостику на другую сторону узкого каньона, чтобы снова увидеть город сверху, поднимались в монастырь Святой Лучии на самом гребне Туфа. Из пещерного города Сасси-Кавезо они выбрались к городу храмов и монастырей Сасси-Боризано, а в соборе святой покровительницы города Бальери привел Сашу к украшенной цветами статуе святой Бруны, которую выносят в праздники над толпой в сопровождении духовых оркестров. Ноги уже не ходили, сочетание белого и золотого камня с ярко-синим небом казалось нереальным и ослепляло, но Саша хотела, чтобы этот день не кончался. Девушка почувствовала, как сильно она устала лишь в старинной луканской астерии, куда привел ее Бальери, когда они снова поднялись в живой настоящий город, совсем молодой, ведь в отличие от старой Матеры, он был построен всего лишь в веке 13-м. В заполненной до отказа астерии не было ни одного иностранца, кроме Саши, гул голосов сменялся смехом, а элегантные дамы сбрасывали свои манто на спинки стульев. От усталости и свежего воздуха Саша уже плохо соображала, что происходит вокруг, но начала оживать после бокала терпкого красного южного вина, наполненного солнцем и ветрами этой земли. «Это Альяника дель Вультуре», — кивнул на бутылку Бальери. «Лучшее вино базиликаты». И она уже с удовольствием попробовала кавателли, местную пасту, пухлые лодочки в мясном соусе рагу, таком, как готовят его именно здесь, в Матере. Потом на стол поставили широкий глиняный кувшин с одуряющим запахом запеченного ягненка. И когда было выпито вино и съедено все до последней капли соуса, официант принес кофе и полбутылки граппы итальянского виноградного самогона. Хорошо, что отель находился неподалеку, потому что от долгой прогулки и от выпитой граппы ноги совершенно не хотели идти, и под руку с Лисом, смеясь над каждым сказанным словом, Саша наконец-то добралась до своего номера. «А теперь мы устроим сиесту. Отдохните хорошенько и выспитесь», — придержал ее за руку Бальери у дверей номера. «Сегодня ночью вам не придется спать. Матера в полночь и Матера на рассвете — это незабываемое зрелище. Вы не должны его пропустить». Поздним вечером небо над 2000-летним городом стало совсем черным, с серебряной россыпью далеких звезд. дворцы и соборы в золотом свете фонарей казались сказочными дворцами, а редкие прохожие — призраками, случайно занесенными сюда осенним ветром, а над колокольней собора Святой Бруны взошла холодная бледная луна. А когда стала рассеиваться ночная мгла и затеплилась где-то вдали еще слабая полоска встающего солнца, они выбрались на гребень Туфовой горы, и Больери достал из пакета бутылку просекко и два бокала. Они сидели на краю утеса и смотрели на встающее солнце, на зеленые луга вокруг тяжелого фасада монастыря августинцев, на золотой шпиль собора Святой Бруны. В холодном утреннем воздухе вспыхивало искорками первых солнечных лучей игристое вино.